царь! Из спальни доносится слабое кряхтение. Это Андрейка дает знать, что проснулся, и пора начинать игру. Я вхожу, он лежит неподвижно, ноги вытянуты, руки сложены на груди, глаза закрыты. «Доброе утро, братец Лис!» — приветствую я. Шкет не шевелится. «Странно, — говорю я, — сам пригласил братца кролика в гости, а не здоровается. Так порядочные люди не поступают, постой, а вдруг помер?» Шкет недвижим. «Очень-очень странно, что-то здесь не так. Всем известно, что когда с покойником здоровается, он всегда скидывает вверх четыре лапы и орет «Ого-го!»» Шкет чуть слышно сопит. «А может, братец Лис все-таки помер?» — вопросительно говорю я. «Но тогда же как быть с лапами и «Ого-го»?» «Нет такого человека, как братец-кролик. На Микине не проведешь. Что-то мне кажется, что братец-лис не такой уж и покойник. Скорее всего, он живой и задумал какое-то мошенничество. Ладно, пойду к братцу-черепахе, куплю ему попсиколу, может, он что посоветует». «Ого-го!» — вопит Андрейка, складываясь по лягушачьи и прыгая мне на грудь. «Вот ты и попался, братец-кролик. Уж теперь-то я тебя не брошу в терновый куст. Поджарю и съем». Мне этот ритуал особенно дорог еще и потому, что сказки дядюшки Римуса у нас с Андрюшкой были любимыми. Не такой человек братец-кролик. С осмыслением этой фразы созревало чувство юмора и у нас, и у моего Шкета. Этому чувству я придаю колоссальное значение, ибо считаю, что без него жизнь теряет одну из самых ярких своих красок. А птичка даже выступила с докладом на конференции медиков, доказывая, что смехотерапия исключительно перспективна для излечения разных недугов, против которых патентованные лекарства бессильны. Лично я, когда начинаю подозревать, что сегодня не совсем справный конь, либо иду к птичке и прокручиваю на видеокассету Чарли Чаплина, либо читаю Зощенко и через час-другой души радуюсь жизни и своему несокрушимому здоровью. Моя мечта, чтобы Андрейка вырос веселым человеком, каким был его настоящий дед. Андрюшка и чувство юмора имел замечательное, и, по нашему общему мнению, литературное дарование имел. Не погибни он в расцвете сил, вполне могло бы статься, что получился бы из него неплохой писатель. Со студенческих времен сохранилось у меня несколько его рассказов, будет случай, вытащу из кладовки. Антошку я тоже воспитывал на юморе, и до Степана она тоже сочиняла только не рассказы, а стишки и частушки, и смешные. Ладно, возвращаюсь к Андрейке. Главный, и он же единственный, недостаток сказок дядюшки Римуса — тот, что писатель Гаррис сочинил их слишком мало, чуть больше десятка. Шкет давно вызубрил их наизусть, он ведь у меня уже по складам читает, и непрестанно требует новых. А где я их возьму? Приходится изо всех сил ворочать извилинами и сочинять самому. Вот и сейчас он сидит за столом, крепко сжав губы и не глядя на манную кашу. Это означает, что откроет он рот и позволит сунуть туда чайную ложку каши только тогда, когда я елейным голосом произнесу: «Однажды, братец-кролик...» Каша немедленно заглатывается, но губы снова сжимаются. А вдруг Антоныч схитрит? Продолжаю. Сидел дома, читал Айболита и с наслаждением лопал манную кашу. Вторая ложка заглатывается с некоторым недоверием, так как пока что нет приключений. И вдруг неожиданно без стука в дверь, вот невоспитанность, ходит братец Лис. «Кажется, влип, — думает братец-кролик, — нужно же быть таким растяпой. не закрыть на крючок дверь. Третья, четвертая ложки. Андрейка начинает верить. «Ха-ха!» — говорит братец Лис. «Очень мне любопытно знать, как ты выкрутишься на этот раз, мой дорогой, упитанный, дьявольски вкусный братец-кролик!» «Ну, на чего я умный и предусмотрительный?» «Не позавтракал». Пятая ложка. Но не такой был человек, братец-кролик, чтобы падать духом. Помнишь, что говорил ему братец-черепаха? Лучше, приятель, падай носом, чем духом. Шестая ложка. Эх, дорогой братец-лис, говорит братец-кролик, с виду ты человек умный, а не знаешь, что по-настоящему вкусным я стану только тогда, когда доем манную кашу. А ты пока садись на стул, облизывайся и нагуливай аппетит. Еще ложка. Братец-лис усмехнулся, облизнулся и сел на стул, на который братец-кролик незаметно подложил горчишник. Радостный смех. А братец-кролик ест не спеша и краешком глаза видит, что братец-лис начинает ерзать на стуле, не понимая, почему жжет его задницу. Последняя ложка, восторженный смех и радостный вопль. И братец-лис как подпрыгнет, как выскочит на улицу. И на обед, и на ужин будет то же самое. Только на братца-кролика мозгов у меня уже не хватает. Я придумаю приключение братца-верблюда, который больше всего на свете любит щи из цветной капусты и блинчики с мясом, если они у нас на обед. Или картошку с котлетой, если таков у нас ужин. Ну, а когда братец-верблюд истекает, у меня в запасе всегда новое приключение доктора Айболита, Бармалея, Ослика Маффина и Винни-Пуха. И, конечно, ответы на вопросы чаще всего заковыристые. Андрейка человек не глупый и хитрый. Он давно усвоил, что если капризно или тем более с визгом и слезами что-либо от меня требовать, то дед становится сухим, колючим и начинает говорить противным голосом. Поэтому лучше всего брать деда юмором, для чего под рукой всегда имеется много добротно проверенных вариантов. После завтрака мы едем в зоопарк к братьям нашим меньшим. Особенно потрясла Андрейкино воображение площадка молодняка, на которой все звери, как он точно выразился, гуляют в обнимку. Всю обратную дорогу он требовал от меня купить пони, тигренка, щенка и лисенка. Сошлись на сливочном пломбире. Потом Андрейка лег спать, а я размечтался. Конечно, будь я человеком не просто состоятельным, а богатым, купил бы ему пони. Мне, как инвалиду, положен гараж для бесплатного запорожца, и пони вполне законно можно поселить там. Ладно, спустимся на землю. Может, собаку? Вообще, я убежден, что каждому ребенку собака необходима. Рано или поздно нужно ее заводить, но не сейчас, а когда Андрейка пойдет в школу. Эти мечтания прервал телефонный звонок. До меня добрался Костя. Пока я набирал в легкий воздух, чтобы его обругать, он одним махом выпалил, что в 7:05 по экстренному вызову выехал с группой захвата на место происшествия, арестовал 4 квартирных грабителей, 3 парней лет за 20 и 15-летнюю девчонку, передал их ребятам из Бура и лишь только что вернулся к себе после визита к зубному врачу, так как один из рецидивистов, а именно девчонка лет 15, оскорбила его действием, ловким каратистским ударом ладони, выбив вставной зуб, тот самый, который, ирония судьбы, я полвека назад выбил ему в школьной дороге.